«Хорошо», — согласился Жюстен. «Как мы за это возьмемся? Займемся охраной лесных угодий? Кое-кто этим уже занимается». 54. Несмотря на проливной дождь, Адамберг подождал, когда прозвонит колокол Ранкурской церкви, и только тогда толкнул дверь в кафе. В воскресный вечер мужи были в полном сборе и как раз приступали к первому бокалу. «Биарнец», — сказал Робер, не выказывая удивления, — «выпьешь с нами?» Быстрый взгляд, брошенный им на Адамберга, доказывал, что ему все еще тут рады, хотя он и разворошил могилу в Апартюн Ла-От 18 дней назад. Как и в прошлый раз, комиссару освободили место слева от старейшины и подвинули бокал. — Ты что-то не в себе, — утвердительно сказал Анжельбер, наливая ему белого вина. — Да, у меня были неприятности, чисто полицейского свойства. — Такова жизнь, — сказал Анжельбер. — Вот Робер, кровельщик, у него неприятности, кровельщик. У Элера неприятности колбасника, у Освальда фермера, а у меня старческие неприятности, что ничем не лучше, уверяю тебя, выпей. Я знаю, почему убили двух женщин, послушно выпив, сказал Адамберг. Я знаю, зачем были раскопаны могилы. Значит, ты доволен? Не вполне, сморщился Адамберг. Убийца исчадия ада. И она еще не закончила свою работу. — Так она закончит, — сказал Освальд. — А то, — отметил Ахилл. — Да, она ее закончит, — согласился Адамберг. — Она закончит свою работу, умертвив третью девственницу. Я ее ищу, и я бы не отказался от помощи. Все лица повернулись к Адамбергу. На них явно читалось изумление, вызванное столь неосмотрительной просьбой. «Не обижайся, Биарнец», — сказал Анжельбер, — «но это вообще-то твои дела». «Уж никак не наши», — вступил Ахилл. «Ваши тоже, потому что ваших оленей распотрошила та же женщина». «Я говорил», — выдохнул Освальд. «Откуда ты знаешь?» — спросил Элер. «Это его дело», — оборвал его Анжельбер. «Раз говорит, что знает, значит, знает. И все тут». «Вот именно», — сказал Ахилл. «Смерть девственниц связана со смертью оленя», — продолжал Адамберг, — «с изъятием его сердца, если быть точным». «Знать бы зачем?» — спросил Робер. «Чтобы вынуть из него крестовидную кость». Адамберг пошел ва-банк. «Очень возможно», — сказал Освальд. «Эрманс тоже так думала. У нее есть такая кость». «В сердце?» — слегка удивился Ахилл. «В ящике буфета. Кость из оленьего сердца». «Надо вконец свихнуться, чтобы охотиться за оленьим крестом», — сказал Анжельбер. «Это все древние штучки». «Некоторые французские короли их даже собирали», — сказал Робер. «В лечебных целях». «Вот я и говорю. Древние штучки. Теперь эта кость никому не нужна». Адамберг в лечебных целях осушил бокал, отпраздновав таким образом существование крестовидной кости в сердце оленя. «Ты знаешь, почему твой убийца вырезает у оленя сердце?» — спросил Робер. «Я же сказал, это женщина». «Понятно». Робер скорчил недовольную гримасу. «Но ты знаешь, почему?» «Чтобы соединить этот крест с волосами девственниц». — Предположим, — сказал Освальд, — она психопатка. Как знать, зачем ей это? — Чтобы приготовить снадобье, дающее бессмертие. — Ни хрена себе! — присвистнул Элер. — С одной стороны, это неплохо, — заметил Анжельбер. — С другой стороны, спорно. — Что спорно? — Ты только представь себе, бедный мой Элер, что ты вынужден жить вечно. Что ты собираешься делать весь день напролет? Не будем же мы тут выпивать 100 000 лет подряд, а? — Да, это перебор, — согласился Ахилл. «Она убьет еще одну женщину», — вернулся к делу Адамберг. «После того, как покончит со следующим оленем. Или наоборот. Не знаю. Но у меня нет выхода. Я вынужден следовать за сердечным крестом. Я прошу вас вызвать меня, как только зарежут очередного оленя». За столом воцарилась плотная тишина. Только нормандцы способны создать и вынести ее. Анжельбер разлил вино по второму кругу, позвенев горлышком о краешек каждого бокала. «Его уже зарезали», — сказал Робер. И снова они замолчали и снова глотнули вина. Все, кроме Адамберга, который в ужасе смотрел на Робера. «Когда?» — спросил он. «И неделя не прошло. Почему ты мне не позвонил?» «Да тебя это вроде не так уж и волновало», — насупившись, сказал Робер. «Ты только и думал, чтоб об Освальдовской тени». «Где это произошло?» «В Боск-де-Турель». «Распотрошили, как тех двух?» «Все то же самое. Сердце лежало рядом». «Назови мне ближайшие к лесу деревни». «Кампениль, Труамар и Лувло. Чуть дальше Лунжене с одной стороны и Куси с другой. Выбирай». «С тех пор там не отмечалось несчастных случаев с женщинами?» «Нет». Адамберг с облегчением вздохнул и отпил вина. «Не считая старухи Ивонны, которая упала со старого моста, — сказал Илер. — Умерла?» «Тебя послушать, так все умерли, — сказал Робер. Она сломала себе шейку бедра». «Ты можешь меня завтра туда отвезти?» «К Ивонне?» «К оленю». «Его похоронили». «Кому достались рога?» «Никому. Он их уже сбросил». «Мне надо осмотреть место». «Это можно», — сказал Робер, протягивая бокал в третий и последний раз. «Где ты ночуешь? В гостинице или у Эрманс?» «Лучше в гостинице», — сказал тихо Освальд. «Лучше так», — отметил отметчик. И никто не объяснил, почему он не может переночевать у сестры Освальда. 55-е. Пока его подчиненные прочесывали район Боск-де-Турель, Адамберг обошел дозором больницы. Для начала навестил хромающего Веренка в клинике Биша, потом спящую в Сен-Винсан-де-Поль Ританкур. Веренка собирались завтра выписать, а Сон Ританкур начинал понемногу приходить в более естественное состояние. «Она возвращается к нам на всех парах», — сказал Лавуазье, который не переставал записывать свои наблюдения за богиней-многостаночницей.